Глава 27. Алена. «Мы воем от отсутствия мужчин и воем от их навязчивого присутствия». Кинофильм «Секс в большом городе». «Прям так и сказал?» Зорина смотрит на меня округлившимися глазами, и я вполне понимаю всю степень ее изумления. Я и сама не могу свыкнуться с мыслью, что прожжённый ловелас и бабник со стажем решил встать на путь исправления и завести отношения с самой обычной девушкой вроде меня. «Угу». Я неторопливо облизываю шарик клубничного мороженого и испытываю чистый, ни с чем не сравнимый кайф. Забив на то, что на улице свежо, дует промозглый шквалистый ветер, и, возможно, завтра я слягу с ангиной. «И с друзьями познакомил?» — допытывается Лилька, пряча нос в отвороте кашемирового пальто. «Я же не чувствую холода, как будто невидимое пуховое одеяло согревает меня». «Угу». С аппетитом надкусываю хрустящий вафельный рожок и блаженно щурюсь, понимая, что счастье в этом бренном мире есть. Оно не может не есть, в конце концов. «Обалдеть!» — громко восклицает подруга, пугая проходящего мимо молодежного аспиранта, кутающегося в колючий шарф, в бело-коричневую клетку и устремляет мечтательный взгляд в пасмурное осеннее небо, грустно вздыхая. «Готовый сюжет для мелодрамы. И где мне такого соседа взять? У тебя случайно нет еще одного на примете?» «Да он же тебе через неделю надоест. А через месяц ты меня сама попросишь, чтобы его забрали и денег приплатишь, лишь бы поскорее». По крайней мере, так было с солистом рок-группы, игравшей в прошлом месяце в «Чернилах». Зорина целых 10 дней сохла по худощавому брюнету, покрытому татуировками. После коварной осады заполучила его в свою постель и спустя жалких 12 часов потеряла интерес к бедному парню, оказавшемуся в подобной ситуации явно впервые и не знавшему, кому всучить выведенный на белой майке автограф и что делать с прожженными на заднице штанами, которые погладил добрый бас-гитарист. В итоге ранимую звезду с тонкой душевной организацией мы с Линкой откачивали валерьянкой, кока-колой и пивом, чудом не перепутав пропорции. «И то верно», — согласно кивает Лилька, в мгновение ока превращаясь из кокетливой недалекой девицы в сосредоточенную железную леди, когда речь заходит о деле всей ее жизни. «Во вторник концерт, так что не забудь съездить на примерку и подогнать костюм. А то знаю я и бюджетное финансирование, и пронырливого председателя правкома, и масштаб любви Шанской к твоей ни разу не скромной персоне». «Уй!» Подруга безжалостно прикладывает меня лбом о суровую реальность, когда в моей вселенной беспечно порхают экзотические бабочки, скачут по радужному мосту ослепительные единороги, и Гарри Поттер с профессором Дамблдором творит волшебство. «Злая ты, Зорина, уйду я от тебя». «Конечно, уйдешь, чтобы завтра в 7 вечера как штык быть на репетиции в клубе». Растягивает пухлые губы, обильно намазанные розовым блеском, в издевательской ухмылке Лилька и подсовывает мне шоколадку, чтобы я не так сильно возмущалась. Так что по усыпанному листвой тротуару я бреду одна, заедая активный мысленный процесс баунти, тем, которое райское наслаждение. И самую капельку жалею, что Ваньку к установке какого-то там программного обеспечения припахал фанат своей работы Волков. А еще так сильно погружаюсь в отпечатавшиеся на подкорке фразы из нашего с соседом вчерашнего разговора, что не замечаю ни сгустившихся грозовых туч, ни лужи под ногами, ни сигналищей мне вот уже 5 минут серебристой Тойоты. «Алена, садись, подвезу». Какое-то время я мнусь, ковыряя ботинком свежеположенный доблестными сотрудниками дорожного управления асфальт, тереблю ремешок от стильной черной сумки, презентованной мне Агатой Павловной, и ищу правдоподобную причину, по которой могу отказаться от столь щедрого предложения Миши Мельникова. Потому что лезть в маниакально отдраенный до блеска салон автомобиля и поддерживать разговор ни о чем мне не хочется. Но природа, у которой нет плохой погоды, все решает за меня. Первые крупные капли дождя падают на лоб, стекают по носу, и я ловлю их языком и зябко ёжусь. Зонт благополучно валяется дома, до ближайшей остановки не близко, так что я совсем не грациозно плюхаюсь на переднее сиденье и щедро пачкаю вымытые коврики буро-коричневой жижей, стекающей с подошвы моей обуви. «Извини». Выдавливаю из себя, не испытывая и доли раскаяния, и с любопытством Дарвина смотрю на бесстрастное лицо, на котором не дергается ни один мускул. Что ж, выдержке отличника можно позавидовать. Я бы на его месте точно сорвалась и забила бы грязную чайным пакетиком. «Это тебе». И пока в моем воображении разыгрывается красочный блокбастер с финальной сценой убийства злодея, мне на колени опускается букет белых лилий, напоминающих о неудачнике Казанове из чернил. А я, может, с некоторых пор пионы люблю, розовые. Не нужно, Миш, мой парень не оценит. Всем своим видом даю понять, что не поощряю подобные знаки внимания, убирая цветы на приборную панель. Но Мельников с упрямством утопающего хватается за призрачный шанс, как за спасательный круг. Парень или жених? От перемены мест слагаемых сумма не изменится. «Мой Ваня?» Фраза птицы срывается с губ еще до того, как мозг успевает отдать команду остальному организму, и звучит невероятно естественно, с пряной нежностью и легким волнением, от которого мурашки бегут по коже. Передернув плечами, от такого неприкрытого выражения чувств Мельников кисло морщится и кривит губы, замолкая и крепче стискивая плетку руля. Остаток пути он сосредоточенно смотрит на дорогу и даже не косится в мою сторону, отчего я радостно перевожу дух и позволяю себе уткнуться носом в телефон и написать Филатову, как я по нему скучаю. Проскользив шинами по мокрому асфальту, «Тойота» останавливается перед нашим жилым комплексом, и я стараюсь как можно скорее выбраться наружу, чтобы увеличить разделяющее нас с отличником расстояние, потому что, во-первых, в салоне мне становится трудно дышать, а во-вторых, я не умею отшивать людей и в подробностях объяснять им, почему нет, не сегодня и вообще никогда. «Алён, ты забыла?» Выскакивает из автомобиля Миши и попадает в лужу своими светло-бежевыми мокасинами, промокающими в один миг. Но парню все равно. Он настойчиво тянет мне букет, и я, чертыхаясь, принимаю повесившие головы лилии, боясь обидеть Мельникова с его благородными намерениями. Выбросить ни в чем не повинные цветы в ближайшую к подъезду урну не позволяет совесть, а еще железобетонная уверенность, что отличник полирует пристальным взором мою спину. Так что я ныряю в светлый холл первого этажа, захлопывая за собой дверь и передариваю презент, охраняющий наш покой тете Зине. А в квартире у Филатова пусто и темно. Только на холодильнике висит придавленная круглым красным магнитом записка, сообщающая, что Агата Павловна убыла к своей подружке Литке и вернется не раньше завтрашнего вечера. Написанный же заглавными буквами постскриптум просит нас с Иваном шалить негромко и качественно. Я не знаю, то ли плакать, то ли смеяться от таких непрозрачных намеков. За окном из прохудившегося неба все так же льет неистовый дождь, барабанит крупными каплями по стеклу. И я, решив скоротать время до прихода соседа, запираюсь в ванной комнате, погружаюсь в горячую воду с высокой пенной шапкой по подбородок и мурлыкаю услышанную на радио песню с лишенными смысла словами, но веселым мотивом. Вдоволь нанежившись в приятном тепле, я пропускаю звук открывающегося замка, выхожу в коридор в одном полотенце и резко торможу, натыкаясь на нечитаемый взгляд стремительно темнеющих карих глаз. И я не могу пошевелиться, цепенея и впитывая чужое восхищение, граничащее с чудовищной жаждой, которые толкают меня в Ванькины распахнутые объятия и затмевают и доводы рассудка, и жалкие нормы морали, которыми я и без того не слишком сильно обременена. От Филатова пахнет грозой и свежестью, а еще моим любимым сандаловым ароматом. Я первая тянусь за поцелуем, не желая думать ни о последствиях, ни об обстоятельствах, ни о непрозвучавших обещаниях. Путаюсь в скатившемся по телу и упавшем на пол полотенце и больше не ощущаю земли под ногами, потому что Иван подхватывает меня на руки и несет в спальню, где нам точно больше никто не помешает. Одежда с его торса исчезает за наносекунду, потому что мое терпение кончилось еще вчера, когда Ванька говорил, что не хочет, чтобы между нами что-то заканчивалось. И я добровольно снимаю все блоки и возведенные с таким усердием барьеры, со свистом падая в хмельной омут, застилающий все вокруг, кроме ослепительного желания, разделенного на двоих. «Какая ты красивая!» Почти беззвучно шепчет Филатов сиплым голосом, и я начинаю дрожать от его осторожных прикосновений, которые боготворят, дразнят и дарят ни с чем не сравнимое наслаждение, как будто я — единственная девушка, имеющая значение для нависшего надо мной мужчины. Сверкнувшая молния разрезает кромешную темноту, воцарившуюся в комнате, и я вижу бисеринки пота, собравшиеся около Ванькиного виска, повинуюсь выматывающие изнутри потребности и ласково стираю влагу подушечками пальцев. Теряюсь в принадлежащем нам обоим стоне и четко осознаю, что не готова ни останавливаться, ни сдавать назад. Ни за что. Даже за 2 миллиона зеленых вашингтонов.